Глава 33. Миллион великанов. Бешеная гонка в шаре. Пойманное ничто. Окошко на вершине купола. Он жив. Что нужно запомнить? И вдруг дверь открылась. Не одна, нет, несчетное множество дверей теснятся друг возле друга и друг за другом в бесконечных шеренгах. Из всех выходят полураздетые великаны в широких красных поясах, похожие как капли воды. У всех маленькая голова, волосатая грудь, а через плечо переброшена сеть. Миллион великанов как бы выходит из морских глубин. Под резкий вопль звонка Брок кидается к одной из дверей, но наталкивается на округлую стену. В этот миг все двери исчезают, великаны вступают в зал и начинают раскручивать сети над головой. Их фигуры чудовищно перекошены, лица искажены и вытянуты в бесконечной цепи отражений. Миллионы сетей со всех сторон нацелены на Брока. Начинается бешеная гонка по кругу. Брок мечется, скользит, увертывается, прыгает, налетает на стены, но этим исчадием ада известен каждый его шаг. Если стряхнуть зеркальные наваждения, то ясно, охотник сетью один, и движется он в ограниченном пространстве. Но окаянные звонки под ногами Брока неумолимо визжат: «Я здесь! Я здесь!» По этим звонкам великан и ведет облаву. Сеть все чаще проносится над головой Брока, падает все ближе. Спасения нет, но так просто Брока не возьмешь. Кулаком в грудь, по физиономии, ногой в живот. Однако нога отскакивает, как мяч от стенки. В изнеможении Брок падает на зеркальную поверхность. Широкая сеть накрывает его, охватывает все плотнее. Грубые веревки скручивают тело в три погибели, прижимают колени к груди, врезаются в кожу. От страшной боли Брок зажмуривается, в глазах у него темнеет. Последнее, что он видит, это маленькое окошко в центре купола. Оно открывается, и в нем появляется лицо. Отвратительная желтая физиономия, рыжая бороденка, расщепленная надвое. Вместо носа черные дырки. Нижняя губа темная, отвислая, будто гниет. Потом раздается голос. Он жив? «Жив!» — выдохнул великан, утирая пот со лба. Но эти два голоса отозвались уже как бы из его старого сна. Пахнет карболкой. Над ним склоняются два человека в пожелтевших халатах. Один из них трогает носком сапога серые кучи. Потом брезгливо откидывает с его лица край халата. «Жив!» — разочарованно повторяет нетерпеливый голос. Брок с усилием поднимает веки, стремясь убедить кого-то очень сильного и здорового, что пока не умер. Сквозь завесу духоты и вони он видит желтый огонек. Вон светится между толстыми балками, поддерживающими свод этой обители смерти. Два пышущих здоровьем человека кладут на носилки что-то тяжелое. Жилы у них на руках набухают, и они в ногу раз, два шагают по проходу между нарами. Видны лишь удаляющиеся сапоги. Все это так странно, так непонятно и в то же время так просто. Достаточно прикрыть лицо краешком халата, и все это исчезает, кончается. Один только краешек халата. Это надо запомнить.